1924 году Рильке рассказывал Витольду Гулевичу. «Он, Толстой, произвел на меня сильное впечатление. Невозможно говорить о том, каким он был человеком, приятным или неприятным. Он был выше этих определений. Мы начали говорить по-французски, примешивая немецкие слова. Затем Толстой внезапно перешел на русский, и вслед за ним я тоже, воодушевившись, начал подыскивать слова и понятия, которые вдруг находились сами собой. Я даже не подозревал, что знаю их». Но объясняться с ним было трудно. Он был стар и странен. Рассказы Рильке о встрече с Толстым записал также Морис Бец, переводчик произведений поэта на французский язык. В его записях отмечено, хотя лишь скупыми штрихами, содержание беседы, которую вели Толстой и его гости во время прогулки по Яснополянскому парку. Впрочем, Рильке сразу же переносит акцент на то, что было для него гораздо существеннее. Не что, а как, говорил Толстой. Не слова писателя стремится воссоздать Рильке, а его зрительный образ. Мы говорили о разных вещах. О пейзаже, нас окружавшем, о России, о Боге, о смерти. Он говорил по-русски, живо и ярко выражая свою мысль, так что я не всегда мог понять его слова, но от всего, что он говорил, веяло первозданным могуществом, ощущением силы и величия. Порою мне удавалось искоса бросить взгляд на его широкое лицо с выступающими скулами, большими ушами, над которыми ветер шевелил седые пряди, расширенными ноздрями, вдыхавшими весну с каким-то чувственным наслаждением. Похожий на пророка, он шагал в своей крестьянской блузе с длинной развивающейся бородой, свободно жестикулируя, но взгляд его оставался острым и всевидящим. Вот его образ, каким я сохранил его, и это значительнее, чем его слова. Рильке передает свое впечатление 1900 года достаточно точно, и он, и Андреас Саломе придавали значение и в тот момент, и позднее, не столько словам Толстого, сколько его жестам, походке и тому подобное. Их обоих волновал и притягивал к себе Толстой человек, которого, как указывалось, они наделяли сверхчеловеческими качествами, прежде всего невероятной чувственностью, первозданное могущество. Не случайно в записях и воспоминаниях как Рильке, так и Андреас Саломе неизменно отмечается эпизод с незабудками. Самым сильным впечатлением, которое мы пережили на этот раз, была короткая прогулка втроем, вспоминает Андреас Саломе. Каждое его толстого движения, каждый наклон головы, малейшая заминка в его энергичной походке словно говорили нам «Толстой». Стояло раннее лето, луга были наводнены высокими и яркими цветами, какие бывают только на русской земле. Даже в тенистом лесу болотную почву покрывали невероятной величины незабудки. И вместе с этими яркими цветами в память мою глубоко врезалась, как Толстой, не прерывая живого интересного разговора, чуть ли не рывком нагибался к земле, захватывал движением, каким обычно пытаются поймать бабочку, целую горсть незабудок, прижимал их к лицу с такой силой, будто должен был слиться с ними, и затем утомленно выпускал их из рук. В совершенно невинном жесте Толстого Рильке и Андреас Саломе увидели проявление природного начала, воплощенного, по их мнению, в великом старце, а также, возможно, элементы некоего народного ритуала, связанного с тем чувственным восприятием мира, которым якобы отличается русский человек. Из Тулы путешественники отправляются в Киев. Святой Град, где Россия впервые заговорила о себе 400 куполов. Песнь о правде. В Киеве они проводят 2 недели, купаются в Днепре, гуляют по Крещатику и Днепровским набережным, любуются золотыми воротами, отдыхают в купеческом саду, где слушают, между прочим, цыганское пение, посещают лавочки и воскресный базар на Подоле. Хотя Шиль и Стороженко снабдили их рекомендательными письмами, они ни с кем в этом городе не знакомятся. Из-за дождливой погоды по нескольку дней не выходят из гостиницы, например, согласно календарю, 10-12 июля читают книгу о Киеве, пишут письма и обдумывают дальнейший маршрут. Примечание. Скорее всего, книгу, приобретенную тогда же в Киеве и сохранившуюся у наследников Рильки в Веймаре, Сементовский Н. «Киев, его святыни, древности, достопамятности. Сведения, необходимые для его почитателей и путешественников». Конец примечания. Интернациональный Киев, затронутый цивилизацией, разочаровал обоих, показался им городом куда более европейским, чем матушка Москва, и, значит, менее русским. «Киев мне не нравится», — пишет Рильке матери 8 июня. «Благодаря многовековому владычеству поляков этот город частично утратил свою русскую сущность, которая мне дороже всего. Он стал польским, то есть интернациональным городом. Здесь есть трамваи, широкие улицы с большими магазинами, светская и полусветская жизнь, огромные отели и так далее. Я стараюсь по возможности не замечать всего этого и основное внимание уделяю церквам и соборам, где сохранились древние иконы и драгоценные реликвии». Главное, что приковывает к себе внимание Рильке и Андреас Соломе, это толпы паломников, преимущественно калеки и нищие, прибывшие в Киев на праздник Троицы. Этнографические наблюдения Лу отражены в ее русском дневнике. Подземные пещеры Печорска произвели на Рильке неизгладимое впечатление. В письме к матери от 8 июня он рассказывает: «Еще и сегодня можно часами идти по коридорам, они не выше среднего человеческого роста и не шире человеческих плеч, мимо келий, где жили святые чудотворцы или отшельники, одержимые святым безумием. Еще и сегодня в каждой келье стоит раскрытая серебряная гробница, и останки тех, что некогда почти 1000 лет назад жили здесь, нетленно покоятся теперь в драгоценных ларцах, завернутые в драгоценные ткани. Непрерывно текут по темным коридорам люди, прибывшие сюда из всех областей, от Сибири до Кавказа, и все целуют спеленутые руки святых. Это самый святой монастырь в стране. Я тоже прошел по всем его коридорам, держа в руках зажженную свечу. В первый раз один, а в другой — с толпой молящихся. От всего этого у меня осталось очень сильное впечатление, и я решил посетить эти удивительные катакомбы еще раз, прежде чем уеду из Киева. Я проведу здесь еще 6-7 дней». Помимо удивительных катакомб, путешественники посетили в Киево-Печорской лавре древнюю, восходящую к XI веку, Великую Успенскую церковь, в которой хранилась одна из православных святынь, чудотворная икона Успения Божией Матери. Однако на Ларвскую колокольню, высочайшую тогда в России, с которой открывался великолепный вид на окрестности, они, судя по всему, не решили подняться. 2 недели, проведенные в Киеве, Рильке и Андреас Соломе посвятили преимущественно знакомству с киевскими храмами. Внимательно и не раз осмотрели они 2 главных городских собора – Владимирский и Софийский. В первый они направились сразу же по прибытии в Киев, должно быть, Рильке не терпелось увидеть живопись Виктора Васнецова, однако настенные образы Владимирского собора лишь усугубили, по-видимому, сомнения поэта, уже изменившего к тому времени под влиянием Лу свою точку зрения на Васнецова. В своем письме к А.Н. Бенуа от 28 июля 1901 года, уточняя свое отношение к Васнецову, ранее выраженное в статье «Русское искусство», признается, что именно в Киеве он много передумал перед оригиналами. Не вполне ясно, что именно передумал Рильке, но из русского дневника Андреас Соломы следует, что Богоматерь с младенцем в апсиде собора, как и религиозная живопись Васнецова в целом, разочаровала ее, опять-таки своим светским обликом, далеким, по ее мнению, от традиции русской иконописи. Отмечая, что росписи, исполненные Васнецовым, явно превосходят работы других художников во Владимирском соборе М.В. Нестерова, В.А. Катарбинского, П.А. Сведомского, Андреас Соломе тем не менее заключает, что Васнецов – это скорее тупик, восхитительная измена. Таким образом, знакомство с Владимирским собором, памятником новейшей русской архитектуры и церковной живописи, обернулось для них разочарованием. Зато Софийский кафедральный собор вызвал у них неподдельное восхищение. Андреас Соломе пишет в русском дневнике, что этот храм произвел на нее самое сильное впечатление, несмотря на ужасный иконостас, напоминающий ширму в стиле рококо. Ей кажутся прекрасными мозаики собора, исполинский алтарный образ Софии Божьей Премудрости, Лу называет ее Знаменской, и фигуры светло-серебряных ангелов в боковых нефах. Кроме того, согласно календарю, они осматривали Златоверхо-Михайловский мужской монастырь 5 июня, древнюю десятинную Рождества Пресвятой Богородицы церковь, в которой стояли надгробия князя Владимира и княгини Ольги. Более позднюю Андреевскую, апостола Андрея Первозванного, выстроенную по плану Растрелли, и Трехсвятительскую церковь 13 июня, Кирилловскую церковь 14 июня, которая напомнила Андреас Соломе белый кубик с пятью светло-зелеными куполами. 16 июня, наняв извозчика из Орловских, они едут осматривать древнюю церковь Спаса на Берестове, знаменитую своей фресковой живописью, что отметила и Андреас Соломе. Оттуда в живописный Выдубицкий мужской монастырь, расположенный неподалеку от Лавры, на самом берегу Днепра, в том месте, где был прибит волной Перун. Примечание. Имеется в виду легенда об идоле Перуна, выброшенном якобы волнами на берег и затем низвергнутом обратно в Днепр. Конец примечания. Они покидают Киев 17 июня. Путь их лежит по Днепру до Кременчуга, оттуда поездом в Полтаву, где они проводят три дня, 19-21 июня, совершают прогулки в окрестные деревни, Горбаневка и Нижние Малины, и даже пьют чай в крестьянской избе. Примечание. Существует версия о том, что Рильке и Лу побывали в Киеве, где посетили могилу Шевченко. Однако это предположение не подтверждается ни письмами Рильке, ни ежедневником и русским дневником Эль Андреас Соломе. Конец примечания. В Полтаве Рильке и Соломе осматривают памятник славы, воздвигнутый в 1811 году в честь победы Петра I над Карлом XII, и, возможно, выезжают на поле Полтавской битвы. Полтавские впечатления отразились в стихотворении Рильке «Шведский король Карл XII едет по Украине», написанном в октябре 1900 года, и другом, более позднем, «Буря». Впоследствии они вошли в книгу образов. Полтава по сравнению с Киевом показалась Лу бесконечно более русским городом, чрезвычайно симпатичным, приятным и удобным для людей. Рильке, по-видимому, был того же мнения, ведь он смотрел на Россию глазами своей спутницы и, подобно ей, принимал или отвергал то, что видел, в зависимости от схожести или несхожести людей, их костюма, городской архитектуры, пейзажа и так далее, с бездуховной Западной Европой. «Они всюду искали подлинный лик России», — вспоминала Софья Шиль. «Чем дальше все было от литературы и европеизма, тем лучше». Подлинный лик России, стершийся было в разъездах по Украине, вновь открывается путешественникам в Саратове, первом волжском городе, куда они прибыли вечером 23 июня. «Невольно пробудилось желание ехать дальше», записывает Андреас Соломе в своем дневнике. далеко на восток. Желание ехать дальше усиливается на борту парохода «Александр Невский». Лу чувствует во всем окружающем, особенно в людях, что-то доброе, русское, проступившее, как она признается, С.Н. Шиль в письме от 25 июня, начиная с Полтавы. Волжское путешествие Рильке и Андрея Соломы стало своего рода апогеем их сближения с Россией. Русский дневник Эль Андреа Соломе достоверно передает то почти мистическое чувство, что охватывало ее при виде волжских просторов, лесов и равнин, раскинувшихся по берегам маленьких причалов, к которым время от времени приставал пароход, низеньких крестьянских изб, виднеющихся на горизонте. В ландшафте, открывшемся ее взору, Лу различала прекрасный образ, некогда знакомый и давно утраченный, страну своего далекого детства. К ней словно возвращалось ощущение божественного, утраченное в раннем детстве. Волжское путешествие оказалось для нее таким же возвращением на родину, как стала для Рильке русская Пасха в апреле 1899 года. «Здесь бы я хотела остаться», — восклицает Лу, признаваясь в своей любви к Волге. Великая русская река становится для нее воплощением России. В отличие от Рильке, Андреас Соломе стремится не столько выразить свои впечатления, сколько их додумать, дать им рациональное обоснование. Она пишет о гармоничности и цельности волжского пейзажа, выражающего, по ее мнению, русскую натуру, о сочетании задушевности и простора, о близости к Азии, где, в отличие от шумного западного мира, преобладают немота и глубокая тишина. Именно эту азиатскую, темную и немую Россию Лу готова была принять в свое сердце. «Моя любимая, любимая родина, целиком и насквозь». Сходными чувствами был охвачен в те дни и Рильке. Необозримый волжский простор воспринимался им как первозданный доисторический мир, как вечный божественный пейзаж, неподвластный времени и незатронутый современной цивилизацией. «Все, что я видел до этого», — писал он 31 июля 1900 года, — «было лишь образом страны, реки, мира. Здесь же все подлинно. Мне кажется, я увидел само творение». Впоследствии Рильке не раз возвращался памятью к своему волжскому плаванию. Княгиня Мария фон Турн und Таксис вспоминает в своей книге о Рильке: «Он рассказывал о России, и рассказ его производил сильное впечатление. Он говорил о пустынных просторах Волги, когда целыми днями плывешь по реке, и вдруг среди необозримых широких равнин, объятых меланхолией, вырастает гигантский лес, вырастает, как ночь». Близость к творению вдохновляла поэта. Его восприятие бескрайних волжских просторов было, как видно, почти мистическим. Рильке вновь и вновь укреплялся в своих представлениях о русской жизни, уходящей корнями в темноту веков, и потому непричастный к суетной и шумной современности, о терпеливых людях, умеющих ждать, и все глубже ощущал связь между своим внутренним миром и тем необъятным пространством, которое открывалось его взгляду по берегам Волги. Глядя на работу творца, он словно убеждался в собственном творческом призвании. Огромный духовный потенциал молодой страны, вынашивающий свое будущее, ее стихийность и первозданность, которые он усматривал, например, в Толстом, поэт напрямую соотносил с возможностью созидать, и это было для него особенно важно. Можно сказать, что духовный перелом, наметившийся в сознании Рильке весной 1899 года, окончательно состоялся после его яснополянской встречи с Толстым и волжского путешествия. В ноябре 1904 года, выступая в Фурборге под Гетеборгом перед шведскими слушателями и рассказывая о своем визите к Толстому, о его трактате против искусства и своем неприятии толстовских идей, поэт вспоминал: «Тогда я мог сказать об искусстве еще очень мало, а о жизни я вообще ничего не знал. Она открылась мне чуть позже, когда я увидел в глубине России ту жизнь, что совершается в русских людях. Это была жизнь, соразмерная любому страданию. Подобно тому, как святые проходят через огонь, так течет эта жизнь, невредимая и постоянно взрастая сквозь темную несправедливость веков. Здесь каждый начинает свою жизнь так, будто ей суждено длиться целое тысячелетие. Здесь я понял, что следует прожить свою жизнь с той широтой, с какой это только возможно, вглубь, а не по требованиям текущего дня. И что нельзя заниматься тем, что находится рядом, когда чувствуешь в себе склонность к тому, что дальше или совсем далеко. И что можно предаваться мечтам, когда другие кого-то спасают, если эти мечты оказываются реальней, чем сама реальность, и нужнее, чем хлеб насущный. Одним словом, я понял, что критерием своей жизни надо сделать крайнюю возможность, которую ты носишь в себе, ибо наша жизнь велика, и в нее может войти ровно столько будущего, сколько мы способны вместить. Только в этой бесконечно расширенной жизни было пространство для искусства. Да, мне казалось, что в русском человеке есть художественное начало, что в нем таится искусство, ибо я чувствовал, что искусство имеет какое-то родство с той жизнью. Я чувствовал, что человек, желающий творить искусство, должен быть таким же терпеливым, серьезным и независимым от своего времени, как эти русские люди, что он должен так же, как и они, тихо и просто и неуклонно приближаться к великому, вечному.